Глава 12. О том, что правила любой игры придумывают выигравшие, проигравшим все равно. Хотя, если эта ставка — твоя жизнь... Вот бывает, что человеку не повезло. Иногда даже два раза подряд не везет, порой даже чаще, но, согласитесь, при жизни. Невезение после смерти — абсурд невероятный. Традиционно здесь только два варианта разрешения ситуации. Если жил праведно, пожалуйте, в рай. Если грешил напропалую, соответственно, в ад. Там вам и место. Здесь все понятно. Заслужил — получи. То есть, как ни верти, а рассуждать о везении или невезении не приходится. Речь, скорее, о божественной справедливости, о высшем суде, так сказать. Потом, как водится, есть еще и чистилище — куда направляют отдельных лиц с целью коррекции кармы, нечто вроде лечебно-исправительного учреждения. Причем многие духовные авторитеты убеждены, что это наша с вами земля. Тоже, на мой взгляд, везение весьма относительное, но опять-таки определяется при жизни. А невезение после смерти — это уже как-то чересчур. Вот такие или примерно такие мысли и толклись в голове бывшего подъясаула, пока его вели куда-то далеко, то с горы, то в гору, через лужи, буераки и не самыми удобными тропами. Глаза завязаны, руки стянуты, оружие отобрано, на пятки постоянно наступает семенящая сзади рахиль. Перспектив никаких, настроения тоже. Молитвы оказались безответны, но что хуже всего, в его филологическом мозгу никак не могла уложиться целостная картинка происходящего. «И главное, природа вокруг просто райская», — тихо бубнил он себе под нос, благо не запрещали. «Индусов этих тоже можно как-то при желании объяснить. Должен же где-то быть их индуистский рай. Вот, видимо, мы туда оба и попали по ошибке. А то, что у них вместо богини Кали Деви Мария Христос с подвижниками и автоматы у всех с самовосполняющимися магазинами, это куда отнести? Ну, добавим летающие тарелки, маскирующиеся под облака, ловчие сети и неубиваемые бесы-лаборанты. Это что, тоже что-нибудь рай? Про эльфов я вообще молчу. Такой бред, как эльфийский рай для пожилых принцев с наркозависимостью, ни одного сумасшедшего фантаста не предусмотрен». Тут его довольно бесцеремонно остановили, силой усадили на земь и, приложив спиной к чему-то твердому, завели руки назад, привязав по отдельности слева и справа к чему-то или к кому-то. Только после этого сняли повязку с глаз. Ну, первое впечатление хорошее, по крайней мере, все в сборе. «Трудно сказать, радует меня это или нет, но, как вопрошает великий наставник Юань, если из повозки с двумя колесами и сотней спиц вынуть ось, что станет с колесами? У того, кто ответит на этот вопрос, глаз Дхармы будет подобен блеску падающей звезды, а свет разума — вспышке молнии». «Повозка развалится!» — в один голос, не сговариваясь, ляпнули Иван и Рахиль. «Именно, дети мои!» — важно подтвердил Миловеллар. Наши герои гордо вздернули подбородки, дружно гордясь своей образованностью. Вся троица была оригинально связано кольцом вокруг двухметрового каменного столба неприличной формы, рука к руке, запястье к запястью. Столб врыт в песчаный холмик посреди зеленого мелколесья, над головами синее небо, и никаких следов пребывания стрелковой группы эльфов нет уже и в помине, что с одной стороны приятно, а с другой вдруг на голодную смерть оставили. «В глобальном смысле это значит, что, несмотря на мое фигуральное предательство, видите, как я честен, факт нашего триединства уже на духовном подсознательном уровне демонстрирует победу над сиюминутными... Ай!» «Это было мое последнее доброе предупреждение!» Рахиль, до боли вывернув запястье, ухитрилась таки ущипнуть эльфа за руку. «И не надо меня дергать, казак, я помню все, что мы ему наобещали, но что можно поделать, когда эта склизкая селедка атлантического посола уже порушила все соглашения?» «Кто? Я?» — притворно не поверил седовласый красавец. «А кто нас бросил? Кто таки бесстыже слинял? Кто в наглую подставил мою задницу моего знакомого под Исаула под волну шквального огня космических антисемитов? Не, и не уговаривайте меня возвращать престол, я больше никому не намерена. Хотя было дело, собиралась. Девушка, я могу в одну минуту развеять весь тусклый дым грязных сомнений, недостойный истинных друзей. Однако степень моего уважения и доверия к настоящему мужчине, способному единым взглядом отринуть... Ваня, на кого он намекает? Казак Кочуев, на чьей вы стороне? Перепалка возмущенного эльфа и невозмутимой еврейки продолжалась еще минут 10, но молодой человек во всем этом скандальном шоу участия не принимал. Мысли его были далеко и искали отклика вечности. Волей-неволей, налаявшись всласть, Рахиль и Миллавеллар вынужденно пошли на поиск компромисса. Храбрая девушка пообещала при факте возвращения автомата еще раз понапереспасать всех. Пожилой балабол с философским креном, в свою очередь, толком объяснил, куда они попали.